а скончавшейся 4 апреля 1912 года Марии Николаевне Толстой. Весь материал в этом этюде сфокусирован вокруг Толстого. Он его центральная фигура, ибо главное освещение всему, конечно, придавал Лев Николаевич. Счастливый, бодрый, полный душевных сил, он вносил всюду свое, бодрящее и поднимающее куда-то вверх. Он писал тогда «Войну и мир», и это был его рассвет. Но и личность сестры писателя раскрыта во всем ее своеобразии, а биография дана в подробностях. Здесь Кузьминской была найдена та тональность, которая станет определяющей для всей ее будущей книги. 30 октября 1913 года мои воспоминания о графине Марии Николаевне Толстой были переданы в редакцию иллюстрированного приложения к «Новому времени», где их опубликовали, и вскоре они вышли отдельной брошюрой. «С удовольствием прочла я твои воспоминания о Машеньке», отозвалась Софья Андреевна в письме от 2 декабря. «Как хорошо, что и о ней помянула ты, близкий всем нам по всему человек. А то как бы заглохла память о ней. Вторая часть особенно хороша и интересна». Для Кузьминской мнение сестры много значило, ведь авторитет Софьи Андреевны, как знатока биографии Толстого, творческой истории его произведений, рукописного фонда, литературы о нем, был весьма высок. Ее консультациями пользовались исследователи, издатели, мемуаристы, журналисты. В процессе осуществления своего замысла Кузьминская обращалась не раз к Софье Андреевне с различными вопросами и со справками. Ее первую знакомила с новыми главами. Вечером Таня, сестра, читала мне свои записки, и мне было очень интересно. Зафиксированная в ежедневнике 26 сентября 1914 года. А так как работа не прекращалась, то в сентябре 1916 года ей пришлось взять на себя и переписку рукописи, ценность которой сознавала. Затем в работе над этим мемуарным трудом наступил перерыв. В России свершилась Великая Октябрьская революция. В стране происходили разительные перемены, смысл которых жене сенатора, петербургской светской даме, трудно было постигнуть. Резко изменилась и ее личная судьба. Не стало самых родных и близких людей, перестал существовать ее собственный дом, разлетелись по белу свету ее дети, с ней остался только осиротевший маленький внук, и свой последний приют она нашла в Ясной Поляне, где также все стало иным. Ее окружал чужой и загадочный мир. Навалились болезни, непривычные бытовые трудности, и Кузьминская не сразу обрела то состояние, которое позволило бы ей вернуться к брошенному труду. Вплотную приступила она к нему снова лишь в 1920 году. «Вечером читали мое вновь написанное детство, помеченное 24 марта 1920 года в записной книжке, одобрили и очень меня подбодрили продолжать». А в таком подбодрении, в ту нелегкую для нее пору, Кузьминская очень нуждалась. На нее часто находили сомнения, мешали упадок сил, личные невзгоды. Спасителем явился известный ученый, названный ею генералом от литературы, Тявловский. Познакомившись с завершенной первой частью, он взял на себя роль учителя и советчика, снабжал Кузьминскую книгами и разного рода материалами, воодушевил ее отдать свои воспоминания